Часть четвертая. Глубокая ночь. Глава 21. К тому времени, как мы с Орсоном выбрались из дюн и оказались на каменистой части полуострова, нас поглотила непроницаемая пелена тумана. Она простиралась на сотни метров вглубь. Седая лунная пыль, опустившаяся на землю, из огромного небесного сита. В этой серой перине мы с Орсоном были более слепы, нежели самой безлунной и беззвездной ночью. Туман уже поглотил даже городские огни. Он играл злые шутки со звуками. Я по-прежнему слышал ритмичное шуршание прибоя, но теперь мне казалось, что оно раздается со всех четырех сторон, будто я стою на острове. Я был вовсе не уверен, что смогу управлять велосипедом в этом молочном киселе. Видимость колебалась от абсолютного нуля до каких-нибудь жалких 3 метров. На извилистой дороге, по которой мне предстояло ехать, не было ни деревьев, ни столбов, но зато я легко мог сбиться с пути и навернуться с обрыва. Это произойдет быстро и трагично. Переднее колесо велосипеда зависает в воздухе, заднее буксует в песке, и я перелетаю через руль, падаю на берег и ломаю руку, а то и шею. Более того, если я хочу ехать быстро и не свалиться, мне предстоит управлять велосипедом обеими руками, а значит, пистолет придется засунуть в карман. Но, прощаясь с Бобби, я обещал постоянно держать глок наготове. В таком тумане кто угодно мог подобраться ко мне на расстоянии меньше метра, а я бы ничего не заметил и тем более не успел бы выхватить оружие и выстрелить. Я шел довольно быстро, держась за руль велосипеда одной рукой и делая вид, что мне все до лампочки, и я никого не боюсь. Орсон семенил чуть впереди. Он был сама настороженность и безустанно вертел головой из стороны в сторону. Свистни я ему сейчас, он бы и ухом не повел. Щелканье спиц и велосипедной цепи выдавало мое местоположение. Но что поделаешь? Конечно, я мог бы взвалить велосипед себе на шею и нести его одной рукой, но надолго ли меня хватит? Впрочем, звук, возможно, ничего не значит. Обезьяны наверняка обладают чутьем, достаточно острым для того, чтобы унюхать передвигающийся в тумане клубок нервов под названием Кристофер Сноу. Они могли найти меня по следам. Орсон, разумеется, тоже способен учуять их. Сейчас в темноте его черное тело виделось мне размытым силуэтом, и если бы шерсть на его загривке встала дыбом, я бы наверняка не заметил этого, а значит, пропустил бы приближение врага. Двигаясь по тропинке, я размышлял над тем, что может отличать этих резусов от других их сородичей. По крайней мере, по внешнему виду, тварь, оказавшаяся на кухне Анжелы, являлась типичным представителем своего подвида, хотя и большего размера. Анжела, правда, сказала, что у макаки были жуткие темно-желтые глаза. Но, насколько мне известно, такая окраска радужной оболочки вполне характерна для данной группы приматов. В рассказе Бобби о виденных им обезьянах тоже не было ничего особенного, если не считать их не совсем обычного поведения и размеров вожака, ни деформированных черепов, ни третьего глаза во лбу, ни здоровенного шурупа в шее, который указывал бы на то, что эти создания были сшиты из кусков трупов и реанимированы в тайной лаборатории сумасшедшей праправнучки доктора Виктора Франкенштейна. Яйцеголовые подонки из Порт-Уверна боялись, что обезьяна на кухне Анжелы либо укусила, либо поцарапала ее. Учитывая эти опасения, было бы логично предположить, что животное являлось переносчиком какой-то инфекции, которая передается через кровь или слюну. В пользу этой версии говорило и то, что после этого случая Анжелу заставляли ежемесячно сдавать всевозможные анализы. В течение 4 лет у нее регулярно брали кровь, а из этого можно сделать вывод, что потенциальную болезнь отличает сравнительно долгий инкубационный период. Биологическое оружие. Лидеры всех стран всегда клялись, что не собираются применять это изуверское средство ведения войны. Призывая свидетелей Бога, говоря об ответственности перед судом истории, они торжественно ставили подписи под увесистыми международными договорами, запрещавшими исследование и разработку этого чудовищного оружия. И одновременно с этим в подземных бункерах продолжали готовить коктейли с сибирской язвой, штамповали аэрозольные баллоны с бубонной чумой, выводили новые штаммы кошмарных вирусов и бактерий. Стоит ли удивляться, что ни один из сумасшедших ученых, занятых в этой области, никогда не стоял в очереди на бирже труда? И все равно непонятно, зачем они подвергли Анжелу принудительной стерилизации. Да, некоторые болезни, перенесенные матерью, могут стать причиной врожденных дефектов у младенца, но судя по тому, что рассказывала Анжела о своих мучителях из Порт-Уверна, они вряд ли стали бы беспокоиться о ее возможном потомстве. Было очевидно, что ими двигало не сострадание, а страх, граничащий с паникой. Я спросил Анжелу, не являлась ли обезьяна переносчиком болезни. Ее ответ не оставлял сомнений. Хорошо бы, если бы это было так. Возможно, в таком случае меня бы уже вылечили. Или я уже была мертва. Смерть гораздо лучше того, что меня ждет. Но если это не болезнь, то что? Внезапно ночь и туман прорезал тот самый безумный вопль, который слышали мы с Бобби чуть раньше. Моей задумчивости как не бывало. Орсон застыл, как вкопанный. Я тоже остановился, и щелканье спиц прекратилось. Мне показалось, что крик раздался с юго-западной стороны, а еще через секунду с противоположной донесся ответный. Охота началась. В туманной пелене все звуки были обманчивы, поэтому я не мог с точностью определить, на каком расстоянии от нас находились преследователи, но знал, что близко. Ритмичное, как сердцебиение, пульсация прибоя нарушала тишину ночи. Интересно, вдруг подумал я, какую песню Криса Айзека Саша крутит сейчас? Орсон двинулся вперед, и я последовал за ним. Ждать не имело смысла. Мы не могли чувствовать себя в безопасности, оставаясь на пустынном мысе. Нужно было как можно скорее добраться до города. Впрочем, и там нам грозила опасность. Не успели мы пройти и 20 метров, как в тумане снова раздался визгливый, улюлюкающий вопль. Через секунду снова прозвучал ответный. На сей раз мы с Орсоном даже не замедлили шаг. Мое сердце стучало, как паровой молот, и не успокоилось даже после того, как я напомнил себе, что имею дело всего лишь с обезьянами, не с хищниками, а с безобидными пожирателями фруктов, ягод и орехов, с миролюбивыми подданными королевства, где не едят мяса. Неожиданно в моем мозгу сверкнула яркая вспышка, вновь высветив лицо мертвой Анжелы. Я вдруг понял, что именно ускользнуло от моего внимания в тот момент, когда я, потрясенный, вне себя от горя, смотрел на ее распластанное тело. Поскольку рана имела рваные края, мне тогда показалось, что ее горло в несколько приемов перерезано тупым, зазубренным ножом. Теперь же я осознал, что это не так. Его перегрызли, разорвали зубами. Сейчас своим внутренним взором я видел эту страшную картину даже более отчетливо, чем тогда, когда стоял на пороге ванной. Более того, теперь я вспомнил и другие отметины на ее теле, рассмотреть которые в тот момент у меня не хватило мужества. Багровые следы укусов на руках и даже на лице. Обезьяны. Но необычные обезьяны. Поведение убийц в доме Анжелы, возня с куклами, все эти кошки-мышки напоминало скорее игру спятивших детишек. Там, должно быть, находилось несколько обезьян, достаточно маленьких, чтобы прятаться в местах, недоступных для взрослого человека, и передвигавшихся до такой степени быстро, что казались фантомами. В пелене тумана снова раздался дикий вопль, и ответом на него сразу два, прозвучавшие с разных сторон. Мы с Орсоном быстро двигались вперед. Мне хотелось кинуться, сломя голову, но я сдерживал себя. «Побеги я!» И мои враги с полным основанием сочтут это признаком слабости. А для хищника страх жертвы означает ее слабость и служит сигналом к нападению. Моя ладонь с такой силой сжимала рукоятку Глока, что они, казалось, срослись. Сколько этих тварей скрывается в тумане? Может быть, 3 или 4? Может быть, 10, а может и больше. Учитывая, что я никогда не стрелял из пистолета, если не считать одного случайного выстрела в доме Анжелы, я был далеко не уверен в том, что сумею поразить всех тварей раньше, чем они меня одолеют. Мне не хотелось подбрасывать поленья в мрачную топку своего воображения, но помимо собственной воли, я стал размышлять о том, какие у Резуса зубы. Тупые? Нет, даже травоядным, каковыми являются резусы, необходимо чем-то сдирать кожуру с плодов и раскалывать скорлупу орехов. У них обязательно должны быть резцы. Однако даже в том случае, если именно эти существа отправили на тот свет Анжелу, у них не могло быть клыков, поскольку резусы не относятся к хищникам. У некоторых человекоподобных клыки, правда, имеются. Например, у бабуинов. Они огромные и страшные. Впрочем, дискуссия по поводу того, какие у резуса зубы, была совершенно непродуктивной, поскольку эти твари показали, на что способны, быстро и жестоко убив Анжелу. Сначала я даже не увидел, а скорее услышал и почувствовал быстрое движение в тумане в паре метров справа от себя. А затем заметил темные расплывчатые очертания какого-то существа, которое приближалось ко мне быстро и молча. Я повернулся в ту сторону, но оно, задев мою ногу, юркнуло в туман раньше, чем я успел его разглядеть. Из глотки Орсона послышалось глухое рычание. Повернув морду вправо, он словно угрожал кому-то, не напрашиваясь при этом на драку. Думаю, если бы здесь было светлее, Я бы наверняка увидел, что шерсть стоит дыбом не только на загривке пса, а по всей его шкуре. Я смотрел на пространство низко над землей, опасаясь в любой момент наткнуться на зловещий взгляд темно-желтых глаз, о которых рассказывала Анжела. Однако силуэт нового гостя, внезапно возникший из тумана, своими размерами не уступал мне, а, возможно, был даже больше. Темный, размытый. Он напоминал ангела смерти, парящего в грозовом облаке. Скорее даже угадывался, нежели был виден, и от этой его таинственности делалось еще страшнее. Ни желтых глаз, ни четких очертаний, ни определенной формы. То ли человек, то ли обезьяна, а может и то, и другое. Вожак отряда. Он появился лишь на мгновение и тут же исчез. Мы с Орсоном снова замерли на месте. Я медленно поворачивал голову, вглядываясь в колеблющуюся вокруг нас густую муть и пытаясь уловить хотя бы какой-нибудь звук, который мог помочь разобраться в происходящем. Однако враги мои были так же бесшумны, как сам туман. Я почувствовал себя ныряльщиком, находящимся на огромной глубине. Подводные течения, в которых кружатся планктон и водоросли, тянут его то в одну, то в другую сторону. А вот он увидел акулу, описывающую вокруг него широкие круги, и теперь с трепетом ждет, когда огромная рыба появится снова, чтобы перекусить его пополам. Что-то задело меня сзади за ноги и ткнулось в джинсы. Это был не Орсон, поскольку оно издало противный шипящий звук. Я попытался легнуть неизвестное существо, но промахнулся, и оно исчезло в тумане прежде, чем я успел бросить на него взгляд. Орсон удивленно взвизгнул, как будто с ним случилось то же, что и со мной. «Ко мне, мальчик!» — приказал я, и пес мгновенно подбежал к моей ноге. Я выпустил руль велосипеда, и тот, звякнув, упал на песок, а затем ухватил пистолет обеими руками и стал медленно поворачиваться вокруг своей оси в поисках подходящей цели. Неожиданно со всех сторон послышалось мерзкое злое щебетание. Ошибиться было невозможно. Оно принадлежало обезьянам, причем не одной двум, а как минимум полудюжине. Если я пристрелю одну из них, другие могут в страхе разбежаться. Или наоборот, повести себя так же, как обезьяна с мандарином после того, как Анжела пригрозила ей шваброй агрессивно и злобно. Так или иначе, видимость была нулевой. Я не различал не только их желтых глаз, но даже очертаний, и поэтому решил не тратить попусту патроны. Наобум стреляя в туман. После того, как обойма опустеет, я превращусь в легкую добычу. Щебетание словно по команде смолкло. Сквозь плотные, будто кипящие волны тумана, теперь не прибавились даже звуки прибоя. Я слышал только, как рядом со мной переминается с лапы на лапу Орсон, да собственное тяжелое дыхание. Из серой клубящейся пелены вновь возник огромный черный силуэт вожака и промелькнул быстро, как на крыльях. Орсон громко зарычал, а я отпрянул назад и включил лазерный прицел. Красная точка заплясала на плотной стене тумана. Однако предводитель обезьян был быстр, как мимолетная тень, пробежавшая по морозному окну. Он исчез раньше, чем я успел навести оружие на его призрачный силуэт. Я вспомнил коллекцию черепов на лестнице в подземной дренажной трубе. Не исключено, что коллекционером был вовсе не безумный подросток, готовящий себя к карьере взрослого садиста. Возможно, черепа являлись трофеями обезьян. От этой мысли я зябко поежился. Однако мне стало еще более не по себе, когда я представил, что к той коллекции могут добавиться еще два экспоната — наши с Орсеном черепа, очищенные от остатков плоти, с пустыми глазницами, мерцающие тусклым блеском. Из непроницаемой пелены, словно брошенная прощой, вылетела обезьяна и оседлала Орсена. Пес взвыл, начал вертеть головой и клацать зубами, пытаясь укусить непрошенного наездника, и одновременно старался сбросить его со спины. Тварь находилась так близко, что, несмотря на темноту и густой туман, я видел ее темно-желтые глаза, горящие, холодные и злые, устремленные на меня. Я не мог сбить ее выстрелом, не задев при этом Орсена. В следующее мгновение обезьяна оттолкнулась от собачьей спины и перелетела на меня. 12 килограммов напружиненных мышц и костей ударили меня в грудь, пытаясь сбить с ног, вцепившись в мою куртку и карабкаясь по ней вверх. Я снова был лишен возможности стрелять, поскольку непременно попал бы в самого себя. В течение нескольких секунд мы находились лицом к лицу, и я не мог оторвать взгляда от убийственных глаз моего врага. Тварь скалила зубы и злобно шипела, обдав меня своим зловонным дыханием. Это была обезьяна и одновременно что-то другое. А инопланетная чужеродность во взгляде этого существа заставляла кровь сворачиваться в жилах. Обезьяна сдернула с моей головы кепку. Я попытался ударить ее стволом пистолета, но промахнулся, и тварь, не выпуская кепки, спрыгнула на землю. Я нанес сильный удар ногой, и на сей раз он достиг цели, выбив кепку из лап маленького ублюдка. Резус с визгом подлетел в воздух, тяжело грохнулся на землю и тут же скрылся в тумане. Забыв про все свои страхи, Орсен с громким лаем кинулся в погоню за обезьяной. Я позвал его обратно, но он не послушался. После этого передо мной снова возникли огромные очертания вожака. На сей раз его гибкий силуэт промелькнул еще быстрее, чем прежде, но этого хватило для того, чтобы Орсен одумался и сообразил, что преследование обезьяны, пытавшейся похитить мою кепку, является в данной ситуации не самым лучшим выбором. Пес заскулил и вернулся ко мне. Я поднял с земли кепку, но не стал надевать ее на голову, а смял и сунул во внутренний карман куртки. Дрожа всем телом, я пытался уверить себя в том, что со мной все в порядке, поскольку обезьяна не укусила меня. Если бы ей удалось меня поцарапать, то сейчас у меня была бы ссадина на лице или на руках, а ничего похожего не ощущал. Нет, царапин на мне тоже не было. Слава Богу! Даже если обезьяна была переносчиком болезни, передающейся через кровь или слюну, я не мог ею заразиться. Однако в тот момент, когда тварь сидела у меня на груди, я ощущал ее омерзительное дыхание. Так что если инфекция могла передаваться по воздуху, то у меня на руках уже находился билет в один конец на маршрут в Покойницкую. Услышав позади себя слабое звяканье, я обернулся и обнаружил, что кто-то неразличимый тащит в туман мой велосипед. Его волочили, не поднимаясь с земли. Педаль загребала песок, и я видел уже только заднее колесо. К тому моменту, когда я подскочил и вцепился в него одной рукой, велосипед успел скрыться в тумане почти полностью. Между невидимым похитителем велосипедов и мной состоялся короткий поединок, в котором я одержал блистательную победу. Судя по всему, скрываясь в густой пелене, мне противостояла пара резусов, а не их здоровенный вожак. Поставив велосипед на колеса, я прислонил его к своему телу и снова поднял глок. Орсон подбежал поближе ко мне и, заметно нервничая, еще раз опорожнил мочевой пузырь, избавляясь от остатков выпитого пива. Меня, признаться, удивлял тот факт, что я сам не обмочил штаны. Некоторое время я хватал ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Меня била такая крупная дрожь, что пистолет, хоть я и держал его обеими руками, выписывал в воздухе причудливые вензеля. Вскоре, однако, я немного успокоился. Сердце мое стало биться не так часто и уже не грозило сломать мне ребра. Словно остовы кораблей призраков, в противоестественной тишине мимо меня нескончаемой флотилии проплывали серые клубы тумана. Никакого щебетания, никакого визга или шипения, никаких безумных воплей, ни дуновения ветра, ни шума прибоя, ничего. На мгновение мне показалось, что я сам не заметил, как меня убили, и теперь я стою у порога в другой мир, ожидая, пока откроется дверь, и меня подведут пред очи великого судьи. Неслышно капали секунды. Покой вокруг меня ничем не нарушался, а произошедшее столкновение с обезьянами должно было казаться мне все более нереальным, однако произошло обратное. С каждым мгновением воспоминания о нем приобретали все более яркие краски. И я даже начал думать, что страшные желтые глаза не просто запали мне в память, а оставили зарубку на моей душе. Наконец стало ясно, что игра, по крайней мере сейчас, окончена. Не выпуская из руки глок, я покатил велосипед вперед. Орсон семенил рядом. Я не сомневался в том, что обезьяны продолжают следить за нами, хотя и с большего расстояния, нежели прежде. В тумане не было видно крадущихся силуэтов. Но они по-прежнему находились там, наверняка. Обезьяны и не обезьяны. Вероятно, сбежавшие из лаборатории Форт Уиверна. «Конец света», — так сказала Анжела. «Мир погибнет не в огне и не подо льдом, гораздо страшнее, от обезьян. Мир погубят обезьяны. Апокалипсис, сотворенный лапами приматов. Армагеддон, конец, финиш, завершение всего, день обреченных, когда закрывается последняя дверь и навсегда гаснет свет. Полное, абсолютное, тотальное безумие. Я вновь и вновь пытался объять своим разумом все известные мне факты и выстроить их хотя бы в какое-то подобие логической цепочки. Но каждый раз ее разрушала огромная волна чего-то неопределимого и непредсказуемого. Меня всегда поражала жизненная позиция Бобби, его несокрушимая твердость в стремлении дистанцироваться от неразрешенных проблем повседневности и оставаться чемпионом среди лотерей. Теперь же этот подход к жизни казался мне не только оправданным, но даже логичным, единственно правильным и мудрым. Не рассчитывая на то, что я доживу до зрелого возраста, мои родители растили меня таким образом, чтобы я имел как можно больше возможностей играть, развлекаться, удовлетворять свое любопытство, жить, не испытывая беспокойства и страха, жить сегодняшним днем, не думая о будущем. Короче говоря, они хотели, чтобы я веровал в Бога и, подобно другим людям, видел в своей жизни определенное предначертание — быть благодарным за свою ущербность в такой же степени, как за дарованные мне таланты и способности, поскольку и то, и другое лежит вне пределов нашего понимания. Разумеется, они понимали необходимость привить мне самодисциплину и уважение к другим. Однако все эти вещи приходят сами собой, если человек искренне верит в то, что помимо материального его жизнь имеет еще и духовное измерение, и что он является тщательно отшлифованной частицей таинственной мозаики под названием «жизнь». Хотя существовало мало надежд на то, что я сумею пережить своих родителей, мои папа и мама сразу же после того, как врачи определили у меня эту болезнь, все же предусмотрели такую возможность. Они приобрели весьма дорогой страховой полис на тот случай, если умрут раньше меня, и благодаря этому я теперь был бы вполне обеспеченным человеком даже в том случае, если бы не написал больше ни одной статьи или книги. Рожденный для того, чтобы играть, развлекаться и удивляться, не предназначенный для работы и обязанностей, которыми отягощен любой другой человек, я мог бы спокойно забросить свою писанину и стать таким отрешенным от всего фанатичным серфером, по сравнению с которым Бобби Хэллоуэй показался бы подлинным трудоголиком с тягой к развлечениям меньшей, нежели у кочана капусты. Я мог бы предаваться всепоглощающему безделью, не испытывая при этом чувства вины, поскольку был рожден для жизни, какой жили бы все люди, если бы некогда не нарушили условия аренды и не были изгнаны из Эдема. Моей жизнью, так же, как жизнью любого человека, правят капризы судьбы. Однако, благодаря своей болезни, я разбираюсь в них лучше остальных и поэтому чувствую себя более уверенно. И тем не менее, сейчас, двигаясь к восточной стороне мыса, я продолжал судорожно искать смысл всего, что мне пришлось увидеть и узнать после захода солнца. Как раз перед тем, как мы с Орсоном подверглись нападению со стороны обезьян, я сосредоточенно размышлял, что же в них такого особенного. в отличие от обычных резусов, эти демонстрировали скорее наглость, нежели застенчивость. Были не веселы, а угрюмы. А еще в них угадывалась какая-то бешеная злоба. Это, впрочем, было не главным, что отличало твари от их обычных сородичей. Их злость являлась результатом какого-то другого, более важного отличия, которое было очевидным, но настолько необъяснимо ужасным, что мне даже не хотелось о нем думать. Пелена тумана была такой же густой, как раньше, но теперь он стал значительно светлее. Сквозь его клубы уже угадывались едва различимые огоньки. Это светились дома и уличные фонари, расположенные вдоль берега. Эти первые признаки цивилизации заставили Орсона радостно, а может, просто облегченно взвизгнуть. Однако даже в городе нам продолжала грозить такая же опасность, как за его пределами. Оставив мыс позади и очутившись на Эмбакадера Уэй, я остановился, вынул из кармана смятую кепку, водрузил ее на голову и лихим рывком натянул по самые брови. Человек-слон надевает свой костюм. Склонив голову на бок, Орсон окинул меня оценивающим взглядом, а затем одобрительно фыркнул. В конце концов, он был собакой человека-слона, поэтому его собственный имидж зависел от того, насколько достойно и изящно подаю себя я. Благодаря уличным фонарям видимость увеличилась примерно до 30 метров. Словно призрачные волны древнего и давно пересохшего моря, туман поднимался из залива и растекался по улицам города. Свет преломлялся в каждой его крошечной капельке и отражался в следующей. Если обезьяны и до сих пор продолжали следовать за нами, то теперь, чтобы оставаться незамеченными, им пришлось бы держаться на гораздо большем расстоянии, нежели они могли позволить себе на пустынном полуострове мыса. Словно в переложении «Убийство на улице Морг» Эдгар По, им пришлось бы красться по паркам, неосвещенным бульварам, перебираться по балконам, карнизам и крышам домов. В этот поздний час на улицах не было ни пешеходов, ни машин. Город казался вымершим. У меня возникло тревожное чувство, что сейчас я вижу Мунлайт Бэй таким, каким ему предстоит стать в недалеком будущем, городом призраков. Я взобрался на велосипед и покатил вверх по Эмбаркадеро Уэй. Человек, который, заявившись в радиостудию, пытался найти меня через Сашу, ожидал на яхте, стоявшей у причала. Крутя педали, я снова вернулся мыслями к обезьянам нового тысячелетия, как окрестил их Бобби. Мне казалось, что я уже определил все главные различия между обычными резусами и этим сверхъестественным отрядом, который скрытно преследовал меня в ночи, и все же мне было страшно пойти до конца и сделать финальный вывод, хоть он и напрашивался сам собой. Эти обезьяны были умнее обычных. Гораздо умнее. В тысячу раз. Они поняли, для чего Бобби понадобился фотоаппарат, и украли его. А потом украли и второй. Они узнали мое лицо у куклы, стоявшей среди 30 других на полке в кабинете Анжелы, и выбрали именно ее, чтобы запугивать меня. Чуть позже они подожгли дом, желая скрыть убийство Анжелы. Возможно, яйцеголовые в Форт-Уиверне и впрямь занимались разработкой бактериологического оружия, но это не объясняло, почему макаки из их лаборатории значительно превосходили по уму всех своих сородичей, когда-либо скакавших по деревьям. Да и что означает в данном случае слово «значительно»? Насколько они умнее других? Наверное, не настолько, чтобы выиграть главный приз в телевизионной игре «Поле чудес», и не до такой степени, чтобы преподавать поэзию в университете, успешно руководить музыкальной радиостанцией, отслеживать волны в разных уголках земного шара. И, возможно, их ума не хватило бы даже для того, чтобы написать книгу, ставшую, по признанию «Нью-Йорк Таймс», бестселлером. Однако у них могло хватить сообразительности, чтобы превратиться в самую опасную и неконтролируемую чуму, которую когда-либо знало человечество. Представьте, что могли бы наделать крысы, и как быстро развелось бы их поголовье, имея они хотя бы половину человеческой смекалки, и узнай они, каким способом можно избегать ловушек и крысоловок. Действительно ли эти животные сбежали из лаборатории, а теперь скрываются и умело избегают пленения? Если так, то первый вопрос, каким образом они сумели стать такими умными? Второй, что им нужно? Что они собираются делать дальше? Почему никто не предпринял попытки выследить их, окружить и вернуть в надежные клетки, откуда они уже никогда не смогли бы убежать? Или они являются орудием в руках кого-то, затаившегося в Уиверне? Того, кто выдрессировал их так же, как полицейские дрессируют собак, как в военно-морских силах натаскивают дельфинов, чтобы те в случае войны искали вражеские подлодки и даже, как говорят, устанавливали магнитные мины на днище военных кораблей. В моем мозгу вертелись десятки вопросов, и все они казались одинаково безумными. В зависимости от ответов на них, эффект от появления подобной породы обезьян мог потрясти всю Землю. Для человеческой цивилизации это могло бы иметь самые трагические последствия, особенно учитывая злобность и агрессивность этих существ. Вполне возможно, когда я разузнаю все факты, если, конечно, это случится, мрачные предсказания Анжелы покажутся мне радостным лепетом оптимиста. Впрочем, для нее самой они уже сбылись. Кроме того, я подозревал, что обезьянами вся эта история далеко не исчерпывается. Они играли всего лишь в одном из актов этой эпической трагедии. Впереди меня ожидало еще много новых открытий. По сравнению с проектом Форт Уиверна, пресловутый ящик Пандоры, откуда на человечество сыпались голод, мор, войны, неурожаи и наводнения, мог показаться всего лишь шкатулкой для милых безделушек. В своем желании поскорее добраться до причала, я сам того не замечая, крутил педали так быстро, что Орсон уже не рысил, а скакал галопом, пытаясь не отстать от меня. Он прилагал героические усилия, уши его взлетали и падали, лапы мелькали, словно у скакуна, но угнаться за мной ему все равно не удавалось. На самом деле я гнал велосипед не из-за того, что так уж спешил добраться до причала, а потому, что пытался спастись от гигантской волны ужаса, несущейся по пятам за нами. Вспомнив последние слова папы, я перестал крутить педали и катился по инерции до тех пор, пока Орсон не поравнялся со мной. Никогда не бросай друга. Друзья — это все, что мы имеем, идя по этой жизни, и единственное, что мы можем надеяться увидеть следующее. Кроме того, когда на тебя накатывает волна страха, самое лучшее, что ты можешь сделать, — это выбрать момент, оседлать ее и скользить по гребню, громко крича и делая вид, что тебе не страшно. Это не просто классно, это классика. Глава 22. С ласковым нежным звуком, с каким ударяются друг о друга тела молодоженов в постели, низкие волны прокатывались между бетонными сваями и с негромким хлюпанием разбивались о стену причала. Во влажном воздухе витал слабый, но приятный запах, в котором смешались океанская соль, аромат свежих водорослей, креозота, ржавеющего железа и еще чего-то неведомого. Стоянка судов расположилась в защищенном от ветра и волн северо-восточном уголке залива. Здесь стояли на якоре около 300 яхт, причем на 6 из них хозяева обитали постоянно. Нельзя сказать, что жители Мунлайт-Бэй были помешаны на яхтенном спорте, но тем не менее, если на причале должно было освободиться стояночное место, длинная очередь желающих заполучить его выстраивалась задолго до этого. Ведя велосипед за руль, я шел к дальнему концу главного пирса, тянувшегося параллельно берегу. Автомобильные покрышки елозили и постукивали по мокрым неровным причальным доскам. В этот поздний час светились иллюминаторы только одной из всех пришвартованных здесь яхт. Путь мне освещали редкие фонари, горевшие в тумане мутным светом. Поскольку рыболовные суда швартуются гораздо дальше, вдоль северного мыса залива, эта укрытая от непогоды гавань использовалась в основном для стоянки прогулочных судов. Здесь можно найти и шлюпы, и ялики, и кечи, от самых скромных до весьма внушительных, хотя первых гораздо больше. Тут стоят и моторные яхты, солидные и по размеру, и по цене, несколько бостонских вельботов и даже два плавучих дома. Из пришвартованных здесь парусных судов самым большим можно по праву назвать 20-метровый катер под названием «Вечерний танцор», а из моторных яхт — «Ностромо», к которой я сейчас и направлялся. Достигнув конца основного пирса, я свернул на отходивший от него под прямым углом дополнительный причал, по обеим сторонам которого покачивались суда. «Ностромо» занимало последнее справа причальное место. И я один знакомец ночи. Именно этой фразой Саша попыталась сообщить мне, кто был тот человек, что пришел в радиостудию, разыскивая меня, который не хотел, чтобы его имя называли по телефону, и отказался ехать или звонить к Бобби. Произнесенная Сашей фраза являлась строкой из стихотворения Роберта Фроста, и те, кто подслушивал все наши телефонные разговоры, ни за что не смогли бы расшифровать ее. Для меня же было очевидно, что Саша подразумевала Рузвельта Фроста, которому принадлежала Нострома. Я прислонил велосипед к поручням причала рядом со сходнями, поднимавшимися на палубу яхты. В этот момент на причал накатилась волна. Пришвартованные суда задвигались и заскрипели, как ревматический старик, что ворочается и тихонько кряхтит во сне. Я и раньше, оставляя свой велосипед без присмотра, никогда не приковывал его цепью, поскольку, в отличие от остальных современников мира Мунлайт-Бэй, не был заражен бациллами преступности. Возможно, к тому времени, как закончатся нынешние выходные, наш красочный городок ввергнет всю страну в череду убийств, увечий, избиений священников и так далее. Но по поводу резкого увеличения числа велосипедных краж нам беспокоиться не приходилось. Сходни были влажными и предательски скользкими, поэтому мы с Орсоном поднимались с предельной осторожностью. Мы преодолели уже две трети пути, как вдруг низкий голос, почти шепот, словно из тумана прямо над моей головой, тихо спросил: «Кто идет?» От неожиданности я едва не упал, но вовремя вцепился в поручень лестницы и сохранил равновесие. Яхта модели «Блётер 563», к которому относилась Нострома, представляет собой низкое, стройное, двухпалубное судно. Рулевая рубка расположена наверху. Сейчас светились только зашторенные иллюминаторы двух кают на юте и в средней части судна. Открытая верхняя палуба и рубка были погружены во тьму и укутаны туманом, поэтому я не видел говорившего. «Кто идет?» — повторил свой вопрос мужчина. Все так же тихо, но уже с явно различимой угрозой в голосе. Голос этот принадлежал Рузвельту Фросту. «Это я, Крис Сноу!» Подал я ответную реплику. «Загороди глаза, сынок». Я надвинул на глаза козырек кепки, крепко зажмурился и в следующую секунду почувствовал на лице яркий свет фонаря. Он тут же погас, и Рузвельт спросил: «А с тобой твой пес?» «Да, сэр». «И больше никого?» «Что, простите? Ты один? С тобой больше никого нет?» «Нет, сэр». «Ну, тогда добро пожаловать на борт». Фигура стоявшего на верхней палубе Рузвельта была теперь видна, поскольку он переместился ближе к поручням и находился сейчас позади рулевой рубки. Впрочем, если бы я не знал, что передо мной именно он, то вряд ли смог бы узнать его даже с этого сравнительно небольшого расстояния. Рузвельта надежно маскировали ночь, мутная кисель тумана и его собственная черная кожа. Пропустив Орсона вперед, я перепрыгнул через неширокий зазор между ступенями сходней и бортом, и мы с псом быстро взобрались по ступенькам, ведущим на верхнюю палубу. Вскарабкавшись наверх, я увидел перед собой Рузвельта Фроста с ружьем в руках. Похоже, в самом скором времени Национальная стрелковая ассоциация переместит свой штаб-квартиру в Мунлайт-Бэй. Сейчас ствол оружия был направлен в сторону. Но я был уверен, до тех пор, пока Рузвельт с помощью фонарика не убедился в том, что я — это я, он постоянно держал меня на мушке. Даже без ружья в руках он являл собой весьма величественное зрелище. 1,90 м с гаком, шея, как бетонная свая, плечи, как стаксель, обхват рук шире, чем любое штурвальное колесо. Этот гигант вполне мог заменить Моби Дика в борьбе с капитаном Ахабом. В 60-х и начале 70-х годов он был звездой американского футбола, и спортивные обозреватели дали ему кличку Кувалда. Сейчас Фросту было 63 года. Он являлся удачливым бизнесменом, владел магазином мужской одежды, мини-маркетом и также половиной акций кантри-клуба и гостиницы Moonlight Bay. Ну, и теперь он без труда размазал бы по стенке любого из тех генетических мутантов и накачанных стероидами бегемотов, которые играют в нынешних командах. «Здорово, песик», — промурлыкал он. Орсон фыркнул. «Ну-ка, подержи, сынок», — прошептал Рузвельт, протягивая мне ружье. На кожаном ремешке вокруг его шеи висел какой-то чудной и очень сложный бинокль. Рузвельт поднес его к глазам и стал озирать пирс, по которому я только что пришел к Нострому. С высоты верхней палубы открывался прекрасный обзор, но это было в хорошую погоду, а сейчас ночью, да еще в этом непроглядном тумане. «Неужели вы что-нибудь видите?» — удивился я. «Бинокль ночного видения. Он усиливает освещенность в 18 000 раз. Но туман...» Рузвельт надавил кнопку на бинокле, и внутри раздалось жужжание какого-то механизма. «Он работает еще и в режиме инфракрасного видения, и тогда показывает лишь источники тепла. Тут на причалах их должно быть очень много. Только не тогда, когда у яхт выключены двигатели. Кроме того, меня интересуют только те источники тепла, которые двигаются. Люди? Может быть. А кто же тогда? Любой, кто мог за тобой следовать. А теперь заткнись, сынок». Я заткнулся, и пока Рузвельт при помощи своего бинокля обследовал причал, думая о том, что эта бывшая футбольная звезда и нынешний преуспевающий бизнесмен не так прост, как им кажется на первый взгляд. Эта мысль не очень удивила меня. После захода солнца уже много людей открылись передо мной с самых неожиданных сторон, обнаружив в себе такие качества, о которых я раньше и не подозревал. Оказывается, даже Бобби хранил от меня секреты. Ружье в шкафчике для швабр, обезьяний отряд. Теперь, узнав об убеждении Пиаклик в том, что она является возродившейся богиней серфинга Кахахуной, я понял, почему Бобби так горько и неприязненно реагировал на любые проявления того, что он называл потусторонней ахинеей, в том числе и мои редкие и вполне невинные замечания по поводу необычных способностей моего пса. Кстати, на протяжении нынешней ночи один только Орсон оставался самим собой. Хотя я бы, наверное, не удивился, даже если бы он вдруг поднялся на задние лапы и лихо отчебучил огненную чечетку. «Хвоста за тобой нет», — сообщил, наконец, Рузвельт, опустив бинокль на грудь и забрав из моих рук ружье. «Сюда, сынок». Я последовал за ним по направлению к корме, где у правого борта виднелся открытый люк. Рузвельт остановился и посмотрел в сторону палубной ограды, где до сих пор околачивался Орсон. «Ко мне! Иди сюда, псина!» Барбос держался в отдалении вовсе не потому, что учуял на палубе что-то интересное. Просто сейчас, как всегда, в присутствии Рузвельта, он испытывал необъяснимую застенчивость. Хобби нашего теперешнего хозяина являлось общение с животными. Штука, горячо любимая ведущими дневных телевизионных ток-шоу и, несомненно, подпадающая под определение Бобби потусторонняя ахинея. Рузвельт, однако, не кичился этим своим талантом и демонстрировал его лишь после долгих уговоров со стороны друзей и соседей. Само упоминание о возможности общаться с животными вызывало у Бобби пену изо рта даже задолго до того, как Пиа Клик уверилась в том, что она возродившаяся богиня серфинга, и сосредоточилась на поисках своего кахуны. Рузвельт утверждал, что способен определять и устранять причины беспокойства у различных животных, которых к нему приносили, а также разговаривать с ними. Он не брал денег за свои услуги, но даже это его бескорыстие не могло переубедить Бобби. «Слушай, Сноу, — говорил мой друг, — я никогда не утверждал, что Рузвельт — шарлатан, желающий подзаработать. Нет, дед старается от чистого сердца, но просто в свое время он, видимо, слишком часто ударялся башкой об штангу». По словам Рузвельта, единственным животным, с которым ему ни разу не удалось пообщаться, был мой Орсон. Фрост воспринимал его как вызов своим способностям и не упускал ни одного случая, чтобы разговорить его. «Ну, иди сюда, старый бродяга». С видимой неохотой Орсон все-таки принял приглашение. Послышалось клацанье его когтей по палубе. Не упуская ружья из рук, Рузвельт полез в открытый люк, спускаясь по фибергласовым ступенькам, слабо освещенным идущим снизу светом. Он пригнул голову, сдвинул свои могучие плечи и прижал руки к бокам, пытаясь сделаться меньше размером. И все равно казалось, что этот огромный человек вот-вот застрянет в узком проеме. Орсон колебался, боязливо опустив хвост, но, наконец, все же набрался смелости и последовал за нашим хозяином. Я замыкал процессию. Ступени вели на нижнюю палубу. Орсон не проявлял желания войти в уютную каюту, освещенную светом одной лишь настольной лампы. Но после того, как мы с Рузвельтом переступили порог, он стряхнул со своей шкуры осевшие на ней капли влаги, забрызгав пол вокруг себя, и все же последовал за нами. Мне даже показалось, что он задержался за порогом специально для того, чтобы не забрызгать нас. После того, как Орсон оказался внутри, Рузвельт запер дверь и на всякий случай даже подергал ее. Затем еще раз. Пройдя через кормовую каюту, мы оказались в кают-компании, обставленной шкафами из красного дерева и с полом, выложенным паркетом, также красного дерева, но фальшивого. В связи с моим присутствием салон был освещен лишь подсветкой в стеклянном шкафу, где красовались футбольные трофеи хозяина, и двумя толстыми зелеными свечами, стоявшими в блюдечках на столе. Здесь витал аромат свежесваренного кофе. Рузвельт предложил мне чашечку, и я не стал отказываться. «Я знаю про твоего папу. Прими мои соболезнования. Все уже позади». Рузвельт удивленно вздернул бровь. «Ты так полагаешь?» «По крайней мере, для него». «Но не для тебя. После того, что тебе довелось увидеть». «А откуда вам знать, что я увидел?» — нахмурился я. «Слухами земля полнится», — уклончиво ответил он. «Что вы...» «Поговорим об этом чуть позже», — сказал Рузвельт, подняв ладонь размером с весло. «Я ждал тебя здесь именно для этого, но я до сих пор обдумываю, что именно и как должен тебе сказать. Не торопи меня, сынок, дай мне сообразить». Налив в чашки кофе, громадный мужчина снял свой нейлоновый дождевик, повесил его на спинку стула и сел за стол. Знаком велел мне сесть по диагонали от него. Он ногой пододвинул к себе третий стул и предложил его Орсону. «Устраивайся, псина». Так случалось каждый раз, когда мы бывали с Рузвельтом. Орсон, как всегда, сделал вид, что ничего не понимает, и улегся на пол поближе к холодильнику. «Так себя вести нельзя», — обратился к нему Рузвельт. Орсон зевнул. Носком ботинка Рузвельт постучал по стулу, предназначавшемуся для собаки. «Будь умным песиком». Орсон зевнул еще более фальшиво, нежели в первый раз. Он явно переигрывал. «Я ведь могу встать, взять тебя на руки и насильно посадить на стул. Но это будет оскорблением для твоего хозяина, которому хотелось бы, чтобы ты, находясь в гостях, вел себя вежливо», — проговорил Рузвельт. Он говорил доброжелательно, и в голосе его не было угрозы. Его широкое лицо напоминало маску Будды, а в глазах светилась доброта и ласка. «Будь же умным песиком», — повторил Рузвельт. Орсон шаркнул по полу хвостом, сделал вид, что ловит блоху, а затем перевел взгляд с Рузвельта на меня и склонил голову набок. Я пожал плечами. Рузвельт снова легонько постучал ботинком по стулу. Орсон поднялся с пола, но не торопился приближаться к столу. Из кармана дождевика, висевшего на спинке стула, Рузвельт вынул собачье печенье в виде косточки и поднес его к пламени свечи, чтобы пес мог его увидеть. Зажатая между большим и указательным пальцами хозяина яхты, печенье казалось маленьким, словно брелок, подвешенный к браслету, хотя на самом деле было изрядных размеров. Неторопливо и торжественно Рузвельт положил его на стол напротив того места, которое отвел для собаки. Орсон следил за движением его руки глазами, полными вожделения, сделал несколько шагов по направлению к стулу, но остановился, не доходя до него. Пока что эта обычная сдержанность побеждала. Рузвельт выудил из кармана дождевика второе печенье, поднес его к пламени свечи и повертел, словно это был редкостный драгоценный камень, а затем положил рядом с первым. Было видно, что Орсон с недаем желанием получить лакомство, и тем не менее даже теперь пес не подошел к стулу. Он застенчиво опустил голову, а затем из-под лобья посмотрел на хозяина яхты. Это был единственный человек, с которым Орсон никогда не решался встречаться взглядом. Рузвельт достал из кармана водонепроницаемого плаща третье печенье, поднес его к своему плоскому сломанному носу и сделал сладострастный вдох, словно смакуя неземной аромат угощения в форме косточки. Орсон поднял голову и тоже втянул носом в воздух. Рузвельт хитро улыбнулся, подмигнул псу, а затем сунул собачье печенье в рот, с видимым удовольствием разжевал его и запил глотком кофе, издав вздох наслаждения. Не могу не признать, что эта сцена произвела на меня сильное впечатление. Я никогда раньше не видел, чтобы Рузвельт выкидывал такие номера. Ну и как? Вкусно? Неплохо. Похоже на пшеничную соломку. Хочешь попробовать? Нет, сэр, спасибо, — вежливо отказался я. Мне вполне хватало кофе. Уши Орсона стояли торчком. На сей раз Рузвельту удалось безраздельно завладеть его вниманием. Если этот гигантский чернокожий человек с мягким голосом действительно любит собачье печенье, то несчастному псу и дальше, разыгрывающему неподкупность, может ничего и не достаться. Рузвельт вытащил из кармана еще одно печенье. Он снова поднес его к носу и сделал такой глубокий вдох, что я был испугался, как бы он не засосал в свою ноздрю и меня вместе со стулом. Глаза Рузвельта закатились, а по его телу пробежала дрожь наслаждения. Казалось, что он находится в восторженном экстазе и вот-вот забьется в конвульсиях от божественного запаха собачьего лакомства. Примерно в таком же состоянии находился к этому моменту и Орсон. Он оттолкнулся лапами от пола и вскочил на стул, стоявший на противоположной от меня стороне стола, тот самый, на который зазывал его Рузвельт. Усевшись на стуле, пес стал тянуть шею до тех пор, пока его нос не оказался в сантиметре от носа Рузвельта. Так вдвоем они и нюхали печенье. Однако на сей раз гигант не сунул печенье в рот, а аккуратно положил его на стол перед Орсоном, рядышком с теми двумя, которые уже лежали там. Молодец, старый бродяга. Я не очень-то верил в то, что Рузвельт Фрост на самом деле умеет общаться с животными, но вот собачий психолог из него отменный, в этом сомневаться не приходится. «Эй-эй!» — предостерег он пса. Орсон поднял на него страдальческий взгляд. «Ты не должен их есть, пока я тебе не разрешу». Пес облизнулся. «И учти, разбойник, если ты сожрешь их без моего разрешения, то больше никогда, никогда в жизни не получишь ни одного печенья». Орсон тоненько, умоляюще заскулил. «Я серьезно говорю, Барбос», — предупредил Рузвельт ровным, но твердым голосом. «Я не могу тебя заставить разговаривать со мной, если тебе этого не хочется. Но, находясь на борту моего судна, ты обязан демонстрировать хотя бы минимум хороших манер. ты не имеешь права прийти ко мне в гости и сразу же, как какой-нибудь дикий волк, сожрать все угощение. Орсон смотрел в глаза Рузвельту, словно раздумывая, удастся ли ему удержаться в рамках приличий и не превратиться в волка перед лицом такого соблазна. Рузвельт выдержал его взгляд, не моргнув. Видимо, решив, что это не пустые угрозы, пес перенес все свое внимание на три лежавших перед ним печенья. Он смотрел на них с такой безысходной любовью, что я уже начал подумывать, не попробовать ли и мне эту вкуснотищу. «Хороший песик», — похвалил Рузвельт. Он взял со стола пульт дистанционного управления и нажал на нем кнопку. Странно, как ему это удалось. Пальцы у него были такими толстыми, что казалось, они не могут нажимать меньше трех кнопок сразу. Позади Орсона поползла вверх автоматическая шторка, за которую обнаружилась ниша, уставленная загадочными электронными приборами со светящимися шкалами. Щелкнув, включился большой монитор. Экран оказался разделенным на четыре части, на каждой из которых были видны различные участки затянутого туманом причала и залива со всех сторон от Нострома. «Что это?» — поинтересовался я. «Система безопасности». Рузвельт положил пульт дистанционного управления. «Если кто-нибудь приблизится к яхте, датчики движения и инфракрасные сенсоры немедленно засекут его и оповестят нас. Затем телескопические линзы автоматически фокусируются на незваном госте раньше, чем он успеет приблизиться, и мы тут же узнаем, с кем имеем дело». «А с кем мы имеем дело?» Человек-гора неторопливо сделал два больших глотка из чашки и только потом сказал: «Ты, по-моему, и без того знаешь чересчур много». «Что вы имеете в виду?» «Кто вы?» «Я — это я, и никто больше», — откликнулся он. «Всего лишь старый Рузи Фрост. Если ты полагаешь, что я, возможно, один из тех, кто за всем этим стоит, то ошибаешься». «А кто за этим стоит? И зачем именно?» Глядя на монитор, разделенный на четыре части, в каждую из которых передавался сигнал одной из четырех камер наблюдения, он сказал: «Если удача еще не отвернулась от меня, они пока не знают, что мне о них известно». «О ком? О людях из Уиверна?» Рузвельт вновь повернулся ко мне. «Они уже не только в Уиверне. Теперь они и в городе. Я не знаю, сколько их. Может быть, пара сотен, может, полтысячи, но не больше. По крайней мере, пока. Впрочем, нет сомнений, что это быстро распространяется и уже вышло за пределы Moonlight Bay». «Что-то вы темните», — непонимающе сказал я. «Да, насколько могу». Не говоря больше ни слова, Рузвельт встал, взял кофейник и вновь наполнил наши чашки. Судя по всему, он намеревался раздразнить мое любопытство, хотел, чтобы я ждал дальнейших кусочков информации с таким же нетерпением, как бедный Орсон, разрешение съесть свое печенье. Пес облизал крышку стола вокруг трех лежавших на нем печеней, но его язык ни разу не прикоснулся к лакомству. Когда Рузвельт снова занял свое место за столом, Я спросил: «Если вы не имеете ничего общего с теми людьми, откуда же вы знаете о них так много?» «Не так уж и много я и знаю. По крайней мере, вам известно гораздо больше, чем мне. Я знаю только то, что мне рассказывают животные». «Какие именно?» «Уж не твоя собака, это точно». Орсон оторвался от созерцания лакомств и поглядел на меня. «Он у тебя самый настоящий сфинкс», — сказал Рузвельт. Видимо, сам того не заметив, вскоре после заката я шагнул в зачарованное зеркало и оказался в стране, где не было ничего невозможного. «Тебе и не надо знать всего, лишь то, после чего ты поймешь, что должен забыть все виденное в гараже больницы и позже в крематории». Я выпрямился на стуле, будто кто-то дернул меня за волосы. «Вы один из них?» «Нет. Расслабься, сынок. Со мной ты в безопасности. Сколько мы с тобой уже дружим?» «Больше 2 лет, если считать с того дня, когда ты впервые пришел сюда со своей собакой. Ты сам знаешь, что можешь мне доверять». Однако я не мог доверять Рузвельту Фросту и вполовину прежнего. Я вообще не знал, насколько могу доверять тем представлениям, в которые безоговорочно верил прежде. «Однако, если ты не забудешь о том, что увидел, если попытаешься вступить в контакт с представителями власти вне города, ты поставишь под угрозу многие жизни». Мне показалось, что сердце мое сдавили невидимые клещи, и я спросил: «Вы только что сказали, что являетесь мне другом, и тут же начинаете угрожать». Рузвельт принял обиженный вид. «Я и есть твой друг, сынок. Я вовсе не собираюсь тебе угрожать. Я просто передаю тебе, знаю, то, что говорят вам животные. Все это хотят сохранить в секрете, люди из Уиверна, а не я. Тебе лично, тебе опасность не грозит, даже если ты попытаешься связаться с властями вне нашего города. Не грозит, по крайней мере, поначалу. Тебя они не тронут. Кого угодно, только не тебя. Тебя они почитают». Это было самое ошеломляющее заявление Рузвельта за время нашего разговора. Я изумленно моргнул. «Почитают?» «Да, ты внушаешь им благоговение». Орсон смотрел на меня внимательно и неотрывно, на время забыв о 3 обещанных ему печеньях. Нет, я был не просто ошеломлен словами Рузвельта. Меня как будто ударили кувалдой по черепу. С какой стати кто-то станет передо мной благоговеть? Это объясняется тем, кто ты есть. Мои мысли беспорядочно метались, выделывая дурацкие антраша. А какой я есть? Рузвельт задумчиво наморщил лоб, потер подбородок и только затем ответил: «Черт бы меня побрал, если я знаю. Я всего лишь передаю тебе то, что мне сказали». «Что же за животное рассказало тебе все это? Черный доктор Айболит?» Я почувствовал острый прилив скептицизма, столь характерного для Бобби. Дело в том, что люди из Уэверна не станут убивать тебя до последнего момента и пойдут на это лишь в том случае, если ты не оставишь им иного шанса, и убийство будет последней возможностью заткнуть тебе рот. Когда вы разговаривали с Сашей этим вечером, вы сказали, что речь идет о жизни и смерти. — Так оно и есть, — торжественно кивнул Рузвельт. — О жизни ее самой и других людей. Если верить тому, что я слышал, эти негодяи постараются подчинить тебя своей воле, убивая людей, которые тебе дороги. Они будут делать это до тех пор, покуда ты не прекратишь своих попыток что-либо разузнать и не станешь жить прежней жизнью. Людей, которые мне дороги? Сашу, Бобби, даже Орсона. Они станут убивать моих людей лишь для того, чтобы заткнуть мне рот? Вот именно. До тех пор, пока ты не заткнешь его. Они будут убивать их одного за другим, пока ты не замолчишь, чтобы спасти оставшихся. Я был готов рисковать собственной жизнью, выясняя, что и почему случилось с моими мамой и папой. Но ставить под удар своих друзей я не мог. Это чудовищно — убивать невинных. Таковы те, с кем ты имеешь дело. От напряжения у меня трещала голова. И казалось, что она в любой момент расколется, словно орех после удара молотком. Так с кем же именно я имею дело? Рузвельт отхлебнул кофе и не ответил. Может, он и вправду мой друг. Может, его предостережения и впрямь могли спасти жизнь Саши или Бобби. Но сейчас мне хотелось сделать ему больно. Мне хотелось обрушить на него серию безжалостных ударов, пусть даже при этом я сломал бы себе обе руки. Орсон положил лапу на стол, но вовсе не для того, чтобы сбросить на пол печенье и таким образом добраться до них. Он всего лишь хотел удержать равновесие, поскольку далеко вытянул шею и напряженно смотрел куда-то поверх моей головы. Его внимание привлекло нечто, находившееся позади камбуза и стола, за которым мы сидели. Я повернулся на стуле, чтобы проследить за взглядом собаки. В углу стоял стеклянный шкаф с подсветкой, в котором были выставлены многочисленные футбольные трофеи Фроста. Свет из него падал на ручку дивана, а на ней сидела кошка. Она казалась светло-серой. Мордочка животного находилась в тени, и оттуда на меня смотрели зеленые глаза с золотыми искорками. Это могла быть та самая кошка, которую я повстречал в холмах позади похоронного бюро Сэнди Кирка несколькими часами раньше. Глава 23. Животное сидело на ручке дивана совершенно неподвижно, как древнеегипетское изваяние в гробнице фараона, и казалось, оно может провести в таком положении остаток вечности. Хотя это была всего лишь кошка, я почему-то чувствовал себя неуютно, находясь к ней спиной, и поэтому пересел на стул, стоявший напротив Рузвельта. Отсюда я мог видеть всю кают-компанию, а также диван в дальнем ее конце, оказавшийся теперь справа от меня. «Когда вы успели завести кошку?» — спросил я. «Она не моя», — ответил Рузвельт. «Просто зашла в гости». «По-моему, я ее уже видел сегодня вечером». «Да, видел». «Это вы от нее узнали?» — осведомился я с налетом коронного сарказма Бобби. «Да, мы с Мангон Джерри поговорили», — признал он. «С кем?» Рузвельт сделал рукой жест в сторону дивана, словно представляя мне свою гостью. «С Манго Джерри. Она говорит, что так ее зовут». Имя звучало странно, и тем не менее показалось мне знакомым. Но я был сыном своего отца не только по крови и фамилии, поэтому мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы вспомнить. Так звали одну из кошек в практическом пособии старого опоссума по кошкам Томаса Эллиота. Правильно? Да, большинство этих кошек нравятся имена из книги Эллиота. Этих кошек? Каких этих? Новых кошек, таких, как сидящая здесь Манго Джерри. Новых кошек? Ничего не понимая, пробормотал я. Не вдаваясь в объяснение, Рузвельт продолжал. Им нравятся эти имена. Не зная, почему и каким образом они про них узнали, но я даже знаком с одним котом, которого зовут Рам Там Тагер. Есть еще и Рам Пел Тизер и Тигро Рык. Нравится? Вы говорите так, будто они сами выбирают для себя имена. «Почти так и обстоит дело», — сказал Рузвельт. «Это чистейшее безумие», — я потряс головой. «Хотя я общаюсь с животными уже много лет, мне иногда и самому это кажется безумием». «Бобби Хэллоуи считает, что вы слишком часто стукались головой». Рузвельт улыбнулся. «Не он один так думает». «Но если ты помнишь, я был футболистом, а не боксером. Или ты тоже полагаешь, что мои мозги окостенели?» «Нет, сэр», — был вынужден признать я. «Вы умнее многих, кого я знаю». «А с другой стороны, ум и старческий маразм, они ведь не исключают друг друга, верно, сынок?» «Верно. Я встречал достаточно академиков, знакомых моего отца, которые находились в полном маразме». Манго Джерри продолжала смотреть на нас, а Орсон, в свою очередь, созерцал ее, но не с ненавистью, какую можно было ожидать от собаки, увидевшей кошку, а с неподдельным интересом. «Я тебе когда-нибудь рассказывал о том, как началось мое общение с животными?» — поинтересовался Рузвельт. «Нет, сэр. Да я и не спрашивал. Мне действительно всегда казалось, что заострять внимание на подобной эксцентричности человека даже невежливо, как упоминать о чем-то физическом недостатке». «Ну так вот», — заговорил Рузвельт. 9 лет назад был у меня совершенно потрясающий пес по имени Слуппи, черный, с подпалинами, примерно в половину меньше, чем твой Орсон. Простая дворняга, но совершенно необыкновенная. Орсон переключил внимание с кошки на Рузвельта. Слуппи отличался чудесным нравом, игривым, покладистым. Я не помню ни одного случая, чтобы у него было плохое настроение. А потом он вдруг внезапно изменился, стал замкнутым, нервным, подавленным. Он давно перестал быть щенком. Ему уже исполнилось 10 лет, и, показывая его ветеринару, я был готов услышать самый суровый приговор. Однако, осмотрев пса, ветеринар сказал, что тот совершенно здоров, если не считать легкого артрита, какой бывает у стареющих футбольных нападающих. Но это незначительное заболевание не могло подействовать на собаку так угнетающе. И тем не менее, день ото дня пес выглядел все более подавленным. Монго Джерри вышла из состояния неподвижности. Она перескочила с ручки дивана на его спинку и теперь, крадучись, двигалась в нашу сторону. «И вот как-то раз», — продолжал рассказывать Рузвельт, «я прочитал в газете статью о женщине из Лос-Анджелеса, которая утверждала, что способна общаться с животными. Звали ее Глория Чан. Она часто принимала участие в телевизионных ток-шоу, консультировала многих известных киношников по поводу проблем, связанных с их животными, написала даже книгу об этом. Журналист расписывал ее как очередное голливудское чудо. Как мне потом стало известно, он ее и открыл. Если ты помнишь, после того, как закончилась моя футбольная карьера, я сделал несколько фильмов. Мне приходилось встречать многих знаменитостей, актеров, звезд рока, комиков, а также продюсеров и режиссеров. Некоторые из них были вполне симпатичными ребятами, а кое-кто даже умными. Но большинство людей, которые околачиваются в этом мире, настолько сумасшедшие, что к ним лучше не приближаться, если у тебя под плащом нет заряженного обреза. Пройдя по спинке дивана, кошка спрыгнула на ближайшую к нам ручку и сжалась, подобно пружине. Мышцы напряжены, голова опущена вниз, уши прижаты к черепу. Она будто изготовилась к стремительному прыжку, намереваясь одним махом перелететь двухметровое пространство между диваном и столом. Орсон снова был настороже и не спускал глаз с Манго Джерри, начисто позабыв о Рузвельте и его печенье. «У меня появились кое-какие дела в Лос-Анджелесе, и я отправился туда, прихватив Слупи с собой. Мы поплыли вдоль побережья на яхте. Тогда у меня еще не было Нострома, и я плавал на замечательном 20-метровом Крис-Крафт Ромере. Я пришвартовал его в Марина-дель-Рей, взял на прокат машину и в течение 2 дней занимался своими делами. Друзья по кинобизнесу помогли мне раздобыть телефон Глории, и она согласилась встретиться со мной. Ее дом располагался в Пелесейдс, и как-то утром мы со Слупи отправились к ней. Кошка на ручке дивана по-прежнему напоминала сжатую пружину. Ее мускулы напряглись даже сильнее, чем прежде. Орсон был так же напряжен и неподвижен, как кошка. Он издал горлом тонкий высокий звук и снова умолк. А Рузвельт тем временем продолжал свой рассказ. Глория была американкой китайского происхождения в 4-м поколении. Маленькая, похожая на куколку. Настоящая красавица. Точеные черты лица, огромные глаза. Она напоминала статуэтку, которую мог бы вырезать из янтарного нефрита какой-нибудь китайский Микеланджело. При взгляде на нее казалось, что она наверняка пискунья, но эта миниатюрная женщина говорила глубоким и сочным голосом. Слуппи сразу же влюбился в нее. Я не успел и слова сказать, а она уже держит его на руках, гладит, что-то говорит и начинает рассказывать мне, что его беспокоит. Манго Джерри спрыгнула с ручки дивана на пол и после второго прыжка оказалась на том самом стуле, на котором я сидел минуты раньше, из которого пересел, чтобы наблюдать за ней. Как только тело кошки приземлилось на сиденье стула, мы с Орсоном одновременно вздрогнули. Манго Джерри поднялась на задние лапы, поставила передние на стол и стала пристально смотреть на моего пса. Орсон снова издал тонкий, повизгивающий звук, но не отвел взгляда от кошачьих глаз. Не обращая внимания на Манго Джерри, Рузвельт рассказывал. «Глория сообщила мне, что Слуппи угнетен тем, что я не уделяю ему достаточно внимания. Почти все свое время вы проводите с Эллен», — сказала она. «А Слуппи знает, что Эллен его не любит. Он полагает, что вам придется выбирать между ним и Эллен, и знает, что выбор будет не в его пользу». Поверь мне, сынок, услышав это, я был ошарашен. Я тогда действительно встречался с женщиной по имени Эллен, которая жила в Мунлайт-Бэй, но Глория Чан никак не могла об этом знать. Я был просто без ума от Эллен, проводил с ней почти все свое свободное время, а она на самом деле не любила собак, из-за чего Слуппи все время сидел один. Я тогда надеялся, что со временем она полюбит моего пса, потому что даже в душе у Гитлера нашлось бы светлое местечко для этого очаровательного существа. Впоследствии выяснилось, что Эллен уже начинала относиться ко мне так же, как относилась к собакам, но в тот момент я еще этого не знал. Пристально глядя на Орсона, Манго Джерри оскалила зубы. Орсон отшатнулся на стуле, словно испугавшись, что кошка сейчас бросится на него. Затем Глория рассказала мне еще о некоторых вещах, которые беспокоили Слуппи. Одной из них был недавно приобретенный мной пикап «Форд». Артрит у Слуппи был не очень сильный, но все равно бедному псу было больно выпрыгивать из высокого фургона и забираться в него. Он боялся сломать себе ногу. Продолжая скалить зубы, кошка зашипела. Орсон вздрогнул, и из его глотки послышался короткий свистящий звук, напоминающий свисток вскипевшего чайника. Продолжая игнорировать драму, разыгрывающуюся между кошкой и собакой, Рузвельт продолжал. «Мы с Глорией пообедали и целый вечер разговаривали о том, как ей удается общаться с животными. Она сказала, что не обладает никаким особым даром и что в этом нет ничего паранормального. Просто речь идет о способности чувствовать другие существа. Она присуща любому человеку, но большинство подавляет ее в себе. Глория утверждала, что я и сам смог бы это делать, если бы обучился кое-каким приемам и как следует потренировался. Тогда ее слова показались мне нелепицей. Манго Джерри снова зашипела, на сей раз более угрожающе. А Орсон снова вздрогнул. После этого, я могу поклясться, кошка улыбнулась. По крайней мере, ни одной другой кошке не удалось бы скроить мину, более похожую на улыбку, чем эта. Как ни странно, морда Орсон тоже расплылась в широкой улыбке. Чтобы представить это, не нужно особого воображения, поскольку всем известно, что собаки умеют улыбаться. Он радостно перебирал лапами на сиденье стула и сиял лучезарной улыбкой, глядя на кошку, словно их молчаливая перепалка, которую я только что наблюдал, оказалась всего лишь веселой шуткой. Но, с другой стороны, кто бы отказался научиться такому замечательному искусству, сынок? Действительно, кто? Рассеянно пробормотал я. И вот Глория стала учить меня. Это длилось много месяцев. Но в итоге у меня стало получаться не хуже, чем у нее самой. Первая трудность заключается в том, что ты должен поверить в свою способность делать это. Отринуть сомнения, скепсис, традиционное представление о том, что возможно, а что нет. Но самое сложное — перестать думать, что со стороны ты выглядишь глупо. Боязнь показаться дураком вяжет человека по рукам и ногам. И многим не дано перебороть ее. Я даже удивляюсь, как это получилось у меня самого. Подавшись вперед на стуле, Орсон оскалил зубы в сторону Манго Джерри. Глаза кошки испуганно расширились. Орсон негромко, но угрожающе щелкнул зубами. В глубоком голосе Розвельта зазвучало сожаление. Через 3 года Слупи умер. Боже, как я по нему горевал! Но что это были за чудесные 3 года? Мы жили с ним душа в душу. Не переставая скалить зубы, Орсон угрожающе зарычал на Манго Джерри, и кошка боязливо мяукнула. Орсон зарычал снова, и кошка опять издала жалобное мяуканье, демонстрируя неподдельный страх. — Что, черт побери, происходит? — осведомился я. Орсон и Манго Джерри, казалось, удивились нервной дрожи, прозвучавшей в моем голосе. «Они просто дурачатся», — сказал Рузвельт. Я мигнул и непонимающе возрился на него. В пламени свечей его лицо поблескивало, как маска из темного полированного дерева. «Дурачатся, издеваясь над стереотипом поведения собаки и кошки», — пояснил он. Я не мог поверить, что правильно расслышал слова своего собеседника. Наверное, мне нужно было прочистить уши струей воды под высоким давлением и гофрированным металлическим шлангом, который используют водопроводчики. И издеваются над стереотипом? Да, верно, важно кивнул головой Рузвельт в подтверждении своих слов. Разумеется, сами они не стали бы использовать такой термин, но именно этим они сейчас заняты. Ведь считается, что собаки и кошки испытывают друг другу беспричинную враждебность. Вот наши ребята и насмехаются над этим стереотипным представлением. Теперь Розвельд смотрел на меня с такой же глупой улыбкой, что и Орсон с кошкой. Губы его были такого темно-красного цвета, что казались почти черными, а большие зубы между ними напоминали куски рафинада. — Сэр, — обратился я к нему, — беру свои слова обратно. После тщательных размышлений я пришел к выводу, что вы совершенно окончательно и бесповоротно выжили из ума. Большего психа, чем вы, я еще не встречал. Он снова кивнул, продолжая улыбиться, глядя на меня. Внезапно его лицо, словно темный луч черной луны, застила тень безумия. «Ты, черт тебя раздери, сразу поверил бы мне, будь я белым», — прорычал он, и с такой силой грохнул по столу гигантским кулачищем, что чашки подпрыгнули на блюдцах и едва не опрокинулись. Если бы я мог упасть навзничь, сидя на стуле с жесткой спинкой, я бы именно так и поступил. Настолько ошеломило меня это неожиданное обвинение. Я никогда не слышал от своих родителей ни одного российского высказывания, ни одной оскорбительной реплики в адрес этнических меньшинств. Я рос, не сталкиваясь с подобными предрассудками. На самом деле, если и существовало в мире обделенное меньшинство, таким был я сам. Меньшинство, состоящее из одного единственного человека, меня самого, ночной твари, как обзывали меня обидчики в те времена, когда я был еще совсем маленьким, не повстречался с Бобби, и меня некому было защитить. Хотя я не был альбиносом, и моя кожа имела нормальный цвет, для множества людей я все равно оставался чужаком, кем-то вроде Бобо, мальчика с лицом собаки. Некоторые сторонились меня, будто боясь, что присущая мне генетическая уязвимость от ультрафиолетовых лучей может передаваться через чихание, подобно гриппу. Другие просто страшились меня, одновременно испытывая отвращение, как трехглазому человеку жабе из шоу ужасов. Наполовину привстав со стула и потрясая в воздухе кулаком величиною с дыню, Рузвельт Фрост с ненавистью закричал: «Расист! Грязный российский ублюдок!» Я испугался до тошноты и едва нашел в себе силы спросить: «С каких это пор я стал расистом? Как вы можете так говорить?» Казалось, он вот-вот перегнется через стол, сдернет меня со стула и будет душить до тех пор, пока мой язык не вывалится мне на ботинки. Он скалил зубы и рычал на меня. Рычал почти как собака, совсем как собака, подозрительно похожа на собаку. «Что здесь, черт побери, происходит?» — повторил я свой вопрос, но на сей раз обращался к кошке и псу. Орсон и Манго Джерри выжидающе смотрели на меня. Рузвельт снова зарычал, на сей раз придав своему рычанию вопросительную интонацию, и тут, неожиданно для самого себя, я сам зарычал на него. Его рычание стало громче, чем прежде, и я тоже зарычал громче. Внезапно он широко улыбнулся и сказал: «Враждебность. Собака и кошка. Черный и белый». Всего лишь немного поиздевались над стереотипами. Рузвельт уселся обратно на свой стул, а внутри меня изумление уступило место омерзительному, липкому ощущению того, что я нахожусь в зазеркалье. Я чувствовал приближение некоего озарения, которому суждено навсегда перевернуть мою жизнь и показать мне такие измерения окружающего мира, о которых сейчас я даже не подозревал. И хотя я пытался удержать возле себя это новое понимание, оно было призрачным, ускользало, оставаясь вне пределов моего разума. Я посмотрел во влажные чернильные глаза Орсона. Я посмотрел на Манго Джерри. Кошка оскалила на меня зубы. Орсон тоже оскалился. По моим жилам струился жидкий страх, как назвал бы это великий бард с Эйвона. Но испугала меня не показная агрессивность собаки и кошки, а то, что стояло за этими оскаленными зубами. Но не только страх обуял меня, а еще и какое-то сладостное ощущение нового вперемешку с пьянящим возбуждением. Это было бы не похоже на Рузвельта, но в определенный момент я подумал, а не подмешал ли он мне чего-нибудь в кофе? Не просто бренди, а каких-нибудь галлюциногенов. Мне казалось, что я сплю, и в то же время я находился в более здравом уме, чем когда-либо. Кошка зашипела на меня, а я зашипел на кошку. Орсон зарычал на меня, а я зарычал на Орсона. Это был самый необычный момент в моей жизни. Мы сидели за одним обеденным столом, животные и люди, и скалили друг на друга зубы. Я вспомнил популярные несколько лет назад забавные, хотя и глупые картинки. За столом сидят собаки и играют в покер. Однако сейчас лишь одно существо из присутствующих здесь было собакой, и никто из нас не держал в руках или лапах карт, так что данная ситуация не очень соответствовала тем картинкам. И все же, чем дольше я представлял их себе, тем ближе становилось прозрение, понимание того, что произошло за этим столом за последние несколько минут. И в эту секунду эшелон моих сумбурных мыслей был пущен под откос писком, раздавшимся из ниши с электронными приборами слежения. Мы с Рузвельтом одновременно повернулись и посмотрели на видеомонитор. Если раньше на нем было 4 картинки, то сейчас осталась только одна. Автоматическая система сфокусировалась на пришельце и сейчас с помощью своих объективов ночного видения показывала его в усиленном освещении. Незваный гость стоял в клубящемся тумане на самом конце пирса, к которому был пришвартован Ностромо. Он выглядел так, словно выбрался прямиком из парка юрского периода и очутился в нашем времени. Чуть меньше 1,5 метра ростом, похожие на птеродактиля с длинным жутким клювом. Мой мозг был до такой степени воспален тем, что вытворяли кошка с собакой. Я был настолько издерган событиями этой ночи, что был готов видеть сверхъестественное даже в самом обычном, в том, что не таило в себе никакой загадки. Мое сердце вновь пустилось вскачь, во рту пересохло, и появилась горечь. Если бы ужас не приковал меня к стулу, я бы наверняка вскочил на ноги и опрокинул его на пол. Еще 5 секунд, и я наверняка сделал бы из себя посмешище, но от позора меня спас Рузвельт. Либо он обладал более крепкой, чем у меня, нервной системой, либо больше моего сталкивался с необычным и умел отличать подлинное сверхъестественное от мнимого. «Голубая цапля», — сказал он, — «прилетела на ночную рыбалку». Голубая цапля была знакома мне не меньше, чем любая другая птица из обитавших в окрестностях Мунлайт-Бэй. И теперь, после слов Рузвельта, я сразу же признал ее в нашем ночном госте. Мистер Спилберг ни при чем. И парк юрского периода тоже. В свое оправдание могу сказать, что при всей грациозности и элегантности этого существа ему были присущи некая доисторическая аура и холодный взгляд рептилии, выдававшая в нем выходца из далеких времен, когда на планете царили динозавры. Птица неподвижно застыла на краю пирса, пристально вглядываясь в воду. Внезапно она резко наклонилась, ударила клювом, словно копьем, черную поверхность воды, выхватила оттуда маленькую рыбешку и, откинув голову назад, отправила добычу в глотку. Кому-то приходится умирать для того, чтобы жили другие. Учитывая то, какой отталкивающий образ заурядной цапли нарисовало мое воображение, мне подумалось, не придаю ли я излишнего значения недавнему эпизоду с собакой и кошкой. Определенность породила сомнение. Приближавшееся ко мне прозрение растаяло, так и не превратившись в волну, а вместо нее в лицо мне ударил Чарли-Чарли растерянности. Отвернувшись от монитора, Рузвельт сказал: «За многие годы, прошедшие после того, как Глория Чан научила меня общаться с животными, а для этого нужно всего лишь очень хорошо уметь слушать, моя жизнь неизмеримо обогатилась». «Уметь слушать», — эхом повторил я, подумав, сумел бы Бобби после такой фразы продемонстрировать свою способность поднимать насмех всех и вся. Или, пообщавшись с обезьянами, он все же растерял изрядную часть скепсиса. Хотя постоянные перемены являются фундаментальным принципом, на котором базируется мироздание, некоторые вещи вечны, и одна из них — непоколебимое убеждение Бобби в том, что жизнь состоит лишь из морского песка, серфинга и солнца. Мне было безумно интересно разговаривать с животными, с которыми я встречался, — сообщил Рузвельт таким тоном, будто делал доклад на симпозиуме ветеринаров. Протянув руку, он погладил Манго Джерри по голове и стал нежно почесывать у нее за ушами. Кошка прижалась к его руке и довольно заурчала. Но эти новые кошки, с которыми я общаюсь в течение последних 2 лет, или около того, они открыли для меня совершенно иные горизонты и возможности общения с животными. Рузвельт повернулся к Орсону. «Я уверен, что ты, Барбос, не менее интересен, чем кошки». Переступив с лапы на лапу и облизнувшись, Орсон изобразил типичное для обычной собаки отсутствие каких-либо мыслей. «Послушай, псина, тебе никогда не удавалось обдурить меня», — сказал ему Рузвельт. «А после того, как ты только что играл с кошкой, и подавно можешь не прикидываться». Полностью игнорируя Манго Джерри, Орсон таращился на 3 кусочка печенья, лежавших перед ним. «Ты можешь делать вид, что тебя занимает только лакомство на столе, но я-то знаю, что это не так». Не отрывая глаз от печенья, Орсон тоскливо заскулил. — Ведь это ты, старый разбойник, привел сюда Криса в первый раз. — А для чего ты мог сюда прийти, как не для того, чтобы поговорить?